284. Июнь 23. Есть линия наименьшего сопротивления и есть линия наибольшего. Мы выбираем вторую. И тогда создается соответствующее ей по силе противодействие, которое порождает мощь нужной для преодоления энергии. Сила огней возрастает по силе препятствий, и ими растет дух. Не боимся ничего противодействующего, и часто даже его вызываем, то есть приводим в действие тактику адверза. Это и будет умением пользоваться обстоятельствами для достижения намеченной цели. Каждое явление, перейдя нейтральную черту, идет к своей противоположности, как бы к отрицанию самого себя. И в случае, если явление отрицательно, даем ему вырасти до абсурда. Когда оно уничтожает само себя своей собственной нелепостью и несостоятельностью. Называется этот процесс «доведение до абсурда». И тогда нежелательные явления уже легко подавить лучом света. Все, и хорошее, и плохое служит архату, ибо архат силу берет, извлекая ее из противодействия. Надо понять, что силы противодействия есть силы творческие, вызывающие возможность манифестации всего, что происходит в мире. Не было бы их, не было бы ничего. Не полетел бы самолет, не двинулся бы паровоз, не заработал бы ни одна машина, ибо даже машине, чтобы прийти в движение, нужно сопротивление материалов и среды. Можно рассматривать противодействие всего и во всем как условие возможности существования всего, что есть в проявленном мире. Те же две силы, безграничные в своей широте полюсности явлений, силы действия и силы противодействия. Нелепо смотреть на одну из них, как на несчастье. Если видите сильного человека, знаете, что духовная сила его выросла на препятствиях. Доктрина напряжения вызывается к жизни космическими условиями планеты, когда противодействие стихии пространственных огненных волн требует нагнетения огненной мощи человека для их преодоления. Ибо ассимиляция и подчинение этих огней человеку возможно лишь при росте его собственных огней. Эти воздействия можно или преодолеть, или быть сожжены ими. Проникая в микрокосм человеческий, волны эти вызывают напряжение его внутренних огней. И если сознание ими не владеет, и они не регулируются волей, то бесконтрольные огненные вспышки или пылание быстро пережигают провода. Перегорание слабых, безвольных или распущенных оболочек под воздействием пространственных огненных волн неизбежно. Потому огненный иммунитет вырабатывается заблаговременно и сознательно. Почему все время говорю о спокойствии и равновесии, об искусстве владеть собою? Говорю потому, что эти и другие сродные им по характеру качества служат формой уявления гармонично и стройно горящих огней, благодетельствующих своего носителя и не сжигающих физическую оболочку и не разрушающих проводов нервов. Отложение регулируемых волей огней спокойно, но мощно горящих весьма полезны, нужны и ценны для организма и нервной системы, в то время как перегар дымных и необузданных вспышек губителен. Особенно ядовито отложение злости, раздражение и всех прочих темных и отрицательных эмоций. Своими огнями надо научиться владеть во что бы то ни стало, ни при каких условиях, ни под каким видом, никакими соображениями нельзя оправдать необузданные вспышки черного пламени в микрокосме своем. И если условия жизни настойчиво и упорно вызывают эти вспышки, значит, настало опасное время, когда надо уявить высшее их обуздание, и когда серебряная узда духа держится сильной и крепкой рукой. Поймите, недопустимы безумные вспышки губительных черных огней. Спокойствие, как высшая форма уявления пламени, наоборот, питает и растит энергии микрокосма, создавая благоприятную почву для его развития. Самоубийцами духа называем тех, кто является безнадежным рабом жгучего пламени. Ибо огни, необузданные, непорабощенные волей, жгут яро и болезненно. Собою надо научиться владеть, чего бы это ни стоило. Надо понять, что иного выхода нет. Или овладение и победа, или поражение и гибель. Ибо при растущих пространственных огненных воздействиях сила внутренних огненных проявлений будет расти. И легко представить себе, что будет, если эти проявления разрушительны. Пусть пример других людей, собой не владеющих, послужит предупреждением, что не победить себя нельзя. Поражение невозможно. Потому повторяю, храните спокойствие любою ценой. Это будет лучшим способом концентрации напряженного пламени и кристаллизации его в виде соответствующих отложений в организме. Безудержные вспышки уничтожают эти запасы кристаллизованной энергии огня и пережигают систему их аккумулирующую со всеми ее проводами. Спокойствие ныне нужно, чтобы уцелеть. Указую на него как на крайнюю необходимость, как на спасение среди распущенной и распоясавшейся тьмы. Хаосу распущенности противопоставим высшую форму спокойствия и сдержанности. Это ваше сильнейшее оружие и самозащита. Обуздать неистовство людское можно лишь противопоставим ему непобедимую мощь огней равновесия. Нет такой силы в людях, которая могла бы противостать мощи огней равновесия. Чуете? Говорю о мощи огня равновесия. Она велика, она неимоверна, она динамически парализует силу хаотических черных огней. Храните равновесие любою ценой. Поймите изумительную силу и необыкновенные свойства этого высочайшего качества духа.